Глава 31. После душа я обнаружила Марата спящим в моей кровати. Опять? Как и в тот раз? Ну ладно. Тихо вздохнула и хотела выйти, как в спину мне донеслось. Куда? Спать иду, ответила я. Здесь ложись, почти приказал он. Властелин твою за ногу, а? Не хочу. Хочешь? Отбил он. Нет. Не заставляй меня вставать. Прорычал он в подушку. «Да иди ты знаешь куда со своими приказами!» Вскинулась я и пошла к двери. «Пока женат, женушке своей приказывай, ясно?» Позади послышалось хмыканье, шум и тяжелые шаги. Он охватил меня за руку и развернул к себе. Серые глаза смотрели одновременно пронзительно и игриво. «А кто-то ревнует, да?» «Да губу закатай!» Сказала я ему в лицо. «Если мы переспали, это не значит, что я теперь буду прыгать перед ним, словно зайчик-попрыгайчик». «Что ж ты все время ее раскатываешь-то?» Сильные руки подхватили меня и понесли снова в кровать. «Ай, Марат, ну хватит уже!» Брыкалась я, впрочем, бесполезно. «Не хватит. Спи и не провоцируй меня». Он уложил меня на матрас, улегся рядом и закинул на меня тяжеленную ногу, аж дышать стало трудно. Мощной лапой прижал к себе, развернув меня спиной. Я пошевелилась и проехала попой по его бедру. Снова услышала на ухо тяжелый рык. «Спи, а то опять трахаться захочу». Не елось по моему члену своей шикарной задницей, Лина. Он на тебя крайне отзывчив. «Так кто тебе даст-то?» – буркнула я. В ответ сволочь засмеялся, а я покраснела от злости. Он прекрасно знает, что я не могу перед ним устоять. И меня это бесит. Я действительно хочу его и кайфую ничуть не меньше от секса с ним. «Спи». И почти сразу засопел. Но как он так легко засыпает после подобного? Я все лежала, прижатая его передними и задними лапами к мощному телу, и думала, а что дальше? Я теперь вроде как любовница. Пусть Марат и сказал про развод, но все же он еще официально женат и изменяет со мной жене. Как же все некрасиво вышло. Меня так и точит изнутри чувство вины перед этой женщиной, Лилей. А еще я очень боюсь, что он уедет и передумает разводиться. Скажет, что бизнес бросить не может. И секс у нас опять был незащищен. Но теперь я не буду такой дурой. Я помню про таблетки экстренной контрацепции. Еще один ребенок нам сейчас не нужен. Я не могу быть уверена в нем, пока не пойму, что он только мой теперь. Эта мысль в принципе не укладывалась в моей голове. Утро встретили вместе. Опять почти до обеда пропадали в простынях, а потом заказали завтрак в постель по телефону. Ели сырники с клубничным джемом. Точнее, Марат съедал их раньше, чем я успевала положить в рот хоть один, предварительно обмакнув джем. Он улегся рядом, обняв мои ноги, и ел сырники прямо из моих рук. «Ну, отстань, Марат, дай поесть!» Шутливо пихнула я его в бок коленом. «Сама отстань. Еще давай». «Еще? Твое любимое слово!» Засмеялась я, откусив кусочек от очередного сырника. А остаток его обмакнула в джем и поднесла к губам Марата. «Ам!» Съел он его. Марат ест из моих рук, как будто не со мной происходит. «Ты правда разведешься?» – спросила я его. «Правда». Посмотрел он в мои глаза, и веселье из его глаз пропало. Потом он посмотрел на свою руку, на которой так и сидело обручальное кольцо. Стянул его и просто швырнул куда-то позади себя. «Эффектно, конечно!» – съязвила я. «Только брак так легко не выкинуть». «Знаю, но все в процессе». «Вы уже подали заявление?» «Да, адвокат этим занимается. Мы регистрировались по законам США. Там развод дольше и сложнее, но процесс пошел». «А как же бизнес?» «Не бери в голову». Махнул он рукой. «Это моя головная боль». «Почему же ты все-таки решился на развод?» Спросила я. «Из-за Алисы?» Мне было очень важно услышать ответ. Он протянул руку и провел пальцами по моей щеке. «Я уже сказал. Не только из-за Алисы. Просто я тебя люблю, ангел. Я не хотел об этом говорить, пока не оформлю бумаги. Это все, конечно, неправильно, что мы сорвались. Но твой Макс меня добил». «Можно подумать, ты когда-то был правильным, Марат». «Я никогда не изменял своим женщинам». «Что ж сейчас пошло не так?» «Просто Лиля не моя женщина. Моя женщина – ты. И тебе верность я хранить буду». Он неожиданно достаточно ощутимо сжал меня в руках. Серые глаза смотрели довольно зло. «И больше никаких Максов. Ты поняла?» «Ладно», — ответила я, чувствуя смущение по этому поводу. «Точно поняла?» «Точно». Ты только моя. В следующий раз такому Максу будет куда хуже. Потом резко отпустил меня и встал на ноги. Я в душ. И будем собираться. Заберем Алиску и погуляем с ней. По дороге возле аптеки остановись, сказала я Марату, когда мы ехали за Алиской в дом моего отца. Зачем? Кто болеет? Спросил он. Никто, ответила я. Что тогда? Хочу купить контрацептивы, честно ответила я. Марат глянул на меня, нахмурился, но ничего не сказал. Ребенок нам сейчас ни к чему. Словно оправдывалась я. Сам понимаешь, а ты опять в меня. Да, понимаю, ответил он. Это твое тело, тебе решать. Через 5 минут в сумочке лежали 2 таблетки экстренного контрацептива. Возле дома отца Марат припарковал машину. Только я хотела выйти, как он меня остановил. Подожди, поговорить хочу. Что такое? Он развернулся ко мне корпусом и посмотрел в глаза. Ангелин, а может, ты не будешь пить эти таблетки? В каком смысле? Почему? Ну, это вредно для организма. И вообще... Немного замялся Марат. И у нас может быть ребенок. Еще один, добавила я. Да я не против ребенка, ответил он. Перевела недоверчивый взгляд на него. Он смотрел на меня абсолютно серьезно, без тени улыбки. «Ты хочешь еще ребенка?» спросила я. «Хочу. Сына». Кивнул он. «От тебя. Я и от дочери бы не отказался тогда. Но что теперь говорить об этом? А сын еще может быть». «О, Боже, Марат!» растаяла я и провела пальцами по его щетине. Он ласково прижался к моей ладони, а потом поцеловал ее. «Это звучит лучше любого признания в любви». Сама потянулась и поцеловала его в губы. Он ответил. Жар по телам расходился с огромной скоростью. Марат сжимал мое тело и прижимал к себе. «Так, стоп!» Уперлась я ему в грудь руками и надавила. «Еще немного, и мы займемся здесь чем-то неприличным». «О, да!» Жарко прошептал мне он. «В машине у нас еще не было. Сколько раз я тебя возил и дико хотел трахнуть прямо здесь». От комплиментов Марата уши могут свернуться в трубочку, а щеки начинают пылать огнем. И одновременно с этим они очень возбуждали, заставляли чувствовать себя самой желанной на свете. «Тихо!» — изогнула я бровь, убирая его лапы от себя, хотя мне хотелось впиться ногтями в его спину или зарыться пальцами в жесткие короткие волосы, пока он будет выбивать из меня крики мощными толчками. «Не сегодня. Нас ждет Алиса». «Да, действительно». Прохрипел Марат, сжимая мою грудь в платье. «Ждет». «Ну все, прекрати!» Отодвинулась я от него. «А таблетку я все-таки выпью». «Ты не хочешь больше детей?» спросил он. «Хочу, но не сейчас», ответила я. «Алиса еще очень маленькая, а я устала от декрета. И, если честно, пока у нас с тобой нет доверия и стабильности в отношениях, я бы не хотела так рисковать. А вдруг у тебя затянется тяжба с бизнесом?» Или с процессом развода возникнут сложности. Другое законодательство как-никак. Давай ты приедешь, разведенный и свободный, подрастет Алиска, и мы подумаем о сыночке. Договорились? Хорошо. Кивнул он. Я приму твое решение, ангел. Это желание должно быть взаимным. И еще. Давай предохраняться все-таки. Смущенно опустила я ресницы. Я пока не хочу детей. Рано еще. Я морально не готова. Да, придумаем что-нибудь. Можешь узнать об этом у гинеколога. Дома одну из таблеток все-таки выпила. Вторую нужно пить через 12 часов, согласно инструкции. Бросила оставшуюся таблетку обратно в сумку, перед этим сделав напоминание о приеме второй таблетки в телефоне. Алиса и мой папа встретили нас с радостью. Папа, правда, с подозрением поглядывал. Ведь мы приехали вместе, и было видно невооруженным глазом, что между нами что-то изменилось. Пока Марат играл с Алисой, папа тихонько спросил. «Вы вместе ночевали?» «Мы вообще вместе», — ответила я ему. «А как же его жена?» «Разведется. Они уже подали документы на расторжение брака». «Нехорошо это, дочка», — укоризненно покачал отец головой. «Я люблю его, пап», — просто ответила я ему. «И он меня». «Ну, Бог вам судья». «Все будет хорошо». Решили сегодня выехать втроем в детский центр и парк развлечений. У меня денег на такие парки не было, поэтому Алиса попала в него впервые. Папа гордо нес ее на своей шее, а она разглядывала оживших героев сказок, которые встречали детей в каждой зоне. Алиса была просто счастлива. Марат даже катался с ней на каруселях и прыгал на батуте, чем вызвал ее огромное доверие и мой смех. Такой серьезный дядя, большой босс, и вдруг прыгает среди детей и хохочет громче них самих. Может, Марат втайне мечтал о батуте? После активных игр зашли перекусить в кафе на территории парка. «Малат, ты будешь плыгать еще?» — спросила она его. Они действительно смогли подружиться. Своими играми Марат просто подкупил ребенка, и она искренне считает его другом. «Папа», — мягко поправил он дочь, — «зови меня папа». «Папа?» — растерянно переспросила она. «Да, ты ведь знаешь, кто такой папа?» Она отрицательно покачала головой. «У всех детей есть мама и папа. Папа — это я». «Папа», — повторила она, словно пробуя слово на вкус. «Да, я просто был далеко от вас, но теперь больше никогда не оставлю». Когда я слушала их диалог, смотрела, как они сидят рядом и общаются, ощущала себя частью семьи. Да, Марат прав, нам не хватает сына. Но все же немного позже. Вечер прошел так же шумно, как и день. Алиса очень возбудилась, слишком много всего произошло в светлое время суток. Еле уложила спать. «Уснула?» — спросил он, когда я вышла из ее комнаты. «Слышишь?» «Что?» «Тихо!» — подняла я палец вверх. «Значит, уснула». «Да. Пойдем, выпьем вина». Приобнял Марат меня за талию. «Не хочу», — покачала я головой. «Ну, тогда и я не буду. Тогда, может, в ванну?» «Вот эта идея мне нравится», — улыбнулась я, и мы вдвоем двинулись в сторону ванной комнаты. Набрали целую джакузи теплой воды с пеной и сели в ней вдвоем, как тогда, в его квартире. Занимались сексом, нежным, почти семейным. Долго целовались, пока вода вовсе не остыла. А завершили вечер горячим чаем из трав моего папы. «Кстати, а что с твоей квартирой?» — спросила я Марата. «Ничего, пока стоит», — пожал он плечами. «Но скоро я ее продам». «Почему?» «А зачем она стоит просто так? Я ведь буду жить здесь, с вами». «Значит, этот дом ты покупал именно с такой целью?» Подняла я брови вверх. «Не без этого», — хитро улыбнулся Марат. «Вот жук!» — шутливо я ударила его по плечу. «Так я и знала». Мужчина перехватил мою руку, мягко, но крепко сжав пальцами, заставил подняться со стула и пересесть к нему на колени. «Будешь драться? Накажу», — проговорил он мне в губы. «Это как?» — спросила я, пробегая пальцами по его шее и чувствуя, как напряглось его тело от моих прикосновений. «Показать?» — спросил он, тяжело дыша мне в ключицу, обжигая горячим дыханием. «Покажи!» — сказала я томно и задвигала попой, чувствуя под собой твердый член. Марат тихо то ли застонал, то ли зарычал, прикрыв глаза на миг. Потом резко распахнул их и подхватил меня на руки. Понес в спальню, где еще добрых полночи демонстрировал свои эротические наказания. Я не против, чтобы он так наказывал меня почаще. Ночью меня разбудил плач дочки. Распахнула глаза и тут же сорвалась с кровати, едва поняла, что плачет Алиса. В детской горел ночник, и я без труда дошла до ее кроватки. Малышку рвало прямо на пол. Ее трясло и лихорадило. От страха и боли она разрывалась плачем. Тут же следом зашел сонный Марат в одних боксерах. «Что случилось?» — спросил он. «Ее рвет. Дай тазик какой-нибудь». «Боже мой!» Марат подсуетился и принес какую-то миску, которую мы поставили перед дочерью. «Отравилась?» «Не знаю. Похоже на то. У нее температура 39,6», — сказала я ему. «Ты мерила?» «Только что». «Надо скорую помощь вызвать», — сказал Марат. «Надо самим ехать», — ответила я нервно. «Долго ждать». «Тогда я отвезу вас. Пойду одеваться». «Марат», — попросила я, — «скорее одевайся и вернись. Побудь с ней. Мне нужно кое-какие вещи собрать». «Ну да, вас оставят в больнице, думаю». «Да». «Хорошо, я сейчас». Марат вернулся через несколько минут уже одетый. Он остался с Алисой, а я лихорадочно принялась одеваться и собирать необходимые вещи и документы в большую сумку. На первое время взяла только самое нужное, остальное подвезет Марат или папа. В приемном покое нас приняли быстро. Отправили на второй этаж. Температура у Алисы так и держалась. Нас оставили в коридоре возле одного из кабинетов, а ребенка забрали. «Мамочке нельзя!» Меня же немедленно вытолкали обратно в коридор, как только я попыталась зайти следом. «Почему?» — — спросила я. «Потому что будет паника, и вы напугаете ребенка», — обратилась к нам строгая доктор детского отделения. «Сейчас будем ставить девочке капельницу. Не паникуем. Все дети боятся ее и плачут. После капельницы ей станет легче. Ждите». Дверь закрылась. Алиса плакала. Я ходила туда-сюда возле двери, ожидая худшего. В какой-то момент ребенок просто стал истерить так, что я просто схватилась за стенку, чтобы не упасть. Марат оказался рядом и удержал меня на ногах. «Боже, что они с ней делают? Пусть отдадут ее обратно!» Теперь уже истерила я. Я попыталась сделать шаг к двери, но он не дал мне этого сделать. Перехватил меня за талию и прижал к себе крепче. Крики дочери, которые разрывали мне барабанные перепонки и сердце, продолжались. «Пусти! Я хочу забрать ребенка! Я не могу это выносить!» «Лина, успокойся. Ты будешь только мешать врачам». «Пусти, сказала!» «Успокойся, сказал! Возьми себя в руки!» Довольно жестко гаркнул он, и это сработало. Моя истерика резко прекратилась. Я словно вдохнула воздуха, а выдохнуть не могла и стала задыхаться. Марат снова притянул меня к себе. «Я знаю, что тяжело, милая, и мне тяжело, но надо потерпеть». Положил он мою голову к себе и успокаивающе погладил по голове. «Ей нужна эта капельница. Температуру уже не сбить ничем другим, да и рвоту нужно остановить». Пытка продолжалась минут 20. Алиса заходилась рыданиями в кабинете, а я на плече Марата. Он хмурился и шептал мне на ухо, что все будет хорошо. Наши дочки помогут, ей станет легче. Когда дверь открылась и Алису вынесли к нам, я заставила себя собраться и улыбнуться дочке, хотя ноги просто дрожали и подкашивались. Но я крепко держала ребенка и стояла. Прижала к себе хрупкое тело и пыталась успокоить. Она уже не была такой горячей. Температуру ей действительно сбили. «Тебе не тяжело?» — спросил Марат. «Давай я ее возьму». «Нет», — отрезала я, вцепившись в дочь. «Я сама». «Пройдемся», — указала медсестра в конец коридора. «Покажу вашу палату. Девочка должна остаться под наблюдением». «А платные палаты у вас есть?» — спросил он ее. «Да, конечно», — кивнула женщина. «Хотите оформить?» «Да». «Идемте», — снова кивнула она. «Разместим вас, а потом административные моменты». В конце коридора был отдельный блок платных палат. Там намного тише и комфортнее. Нам досталась одна из четырех, крайняя у самого окна. В комнате была кровать для взрослого и детская кроватка. «Постельное белье чистое. Расстелили его вечером», — сказала медсестра. «Холодильником и телевизором можно пользоваться. Окно сильно не открывайте. Располагайтесь, я зайду позже». «А вы», — обратилась она к Марату, — «пойдемте в сестринскую». Я посмотрела в лицо малышки. Она все еще плакала и икала от рыданий, но уже тише. «Хочешь водички, дочь?» — спросила я ее. «Да». Мы сели с ней на кровать. Я достала из сумки поильник Алиски и дала ей в ручки, усадив ребенка у себя на коленях. Она стала с жадностью пить воду. Я гладила ее по кудряшкам и прижимала к себе. Рвоты у нее, кажется, больше нет. Спустя минут 10 в палату вернулись Марат и врач, которая занималась Алисой. Марат остался чуть в стороне, а доктор подошла к нам ближе. Дочь вжалась в меня, и снова по ее щекам побежали слезы. Боится, что сейчас опять ее у меня заберут и сделают больно. Прижала ее к себе, пытаясь показать, что она в безопасности. «Итак», — обратилась она к нам с Алисой. «Сейчас вы ложитесь спать. На данный момент пока ничего не нужно больше делать. Вашему ребенку была поставлена капельница и укол. Температура больше не должна подниматься, по крайней мере, до утра. Рвота тоже должна остановиться. Но если что-то случится, в изголовье вашей кровати есть кнопка. Она для вызова медперсонала. Завтра у вас возьмут анализы. Все необходимое оставит медсестра в коридоре». «А что случилось?» – спросил ее Марат. «Диагноз какой?» «Ротавирус», – ответила усталая врач. «Неприятно, но не смертельно. Полечим и отпустим вас. Все будет хорошо». «Значит, скоро Алиса пойдет на поправку?» Снова задал вопрос он доктору. «Обязательно», — улыбнулась она. «Это не так страшно, если вовремя начать правильное лечение». «А теперь посетители на выход. Вас впустили только в порядке исключения, потому что ребенок очень маленький. Все остальные посещения только с разрешения врача и в отведенные для этого часы. Режим учреждения найдете в коридоре. Вход в платный блок с другой стороны». «Я понял». «Тогда до свидания. Вашим девочкам необходимо поспать». «Хорошо», — кивнул Марат и обратился ко мне. «Лин, ты напиши мне в СМС, что вам там завтра подвезти. Я приеду с утра, привезу все. Питание какое-то нужно особенное. Нет, у девочки пока будет диета. Маме, если только. Я понял. Буду ждать СМС. Спите, мои хорошие. Марат еще раз оглядел меня и Алису, не удержался. Подошел, обнял, поцеловал обеих, прижался ко мне щетинистой щекой и только после этого ушел. «Отдыхайте», — сказала доктор и погасила верхний свет, оставив тусклый ночник.